Главные реки. Хотя мне идет уже 9-й год, я только вчера догадался, что уроки все-таки надо учить. Любишь, не любишь, хочешь, не хочешь, лень тебе или не лень, а учить уроки надо. Это закон. А то можно в такую историю вляпаться, что своих не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. У нас было задано выучить кусочек из одного стихотворения Некрасова и главные реки Америки. А я, вместо того, чтобы учиться, запускал во дворе змея в космос. Ну, он в космос все-таки не залетел, потому что у него был чересчур легкий хвост. И он из-за этого крутился, как волчок. Это раз. А во-вторых, у меня было мало ниток, и я весь дом обыскал и собрал все нитки, какие только были. У мамы со швейной машины снял, и то оказалось мало. Змей долетел до чердака и там завис, а до космоса еще было далеко. И я так завозился с этим змеем и космосом, что совершенно позабыл обо всем на свете. Мне было так интересно играть, что я и думать перестал про какие-то там уроки. Совершенно вылетело из головы. А оказалось, никак нельзя было забывать про свои дела, потому что получился позор. Я утром немножко заспался, и когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть. Но я читал, как ловко одеваются пожарные. У них нет ни одного лишнего движения. И мне до того это понравилось, что я поллета тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо как на пожар. И я оделся за 1 минуту 48 секунд весь как следует, только шнурки зашнуровал через 2 дырочки. В общем, в школу я поспел вовремя, и в класс тоже успел примчаться за 1 секунду до Раисы Ивановны. То есть она шла себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки, ребят уже никого не было. Когда я увидел Раису Ивановну издалека, я припустился во всю прыть и, не доходя до класса каких-нибудь 5 шагов, обошел Раису Ивановну и вскочил в класс. В общем, я выиграл у нее 1-1,5 секунды, и когда она вошла, книги мои уже были в парте, и сам я сидел с Мишкой, как ни в чем не бывало. Раиса Ивановна вошла, мы встали и поздоровались с ней. И громче всех поздоровался я, чтобы она видела, какой я вежливый. Но она не обратила на это никакого внимания и еще на ходу сказала: «Кораблев к доске». У меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл приготовить уроки. И мне ужасно не хотелось вылезать из-за своей родимой парты. Я прямо к ней как будто приклеился. Но Раиса Ивановна стала меня торопить: «Кораблев, что же ты, я тебя зову или нет?» И я подошел к доске. Раиса Ивановна сказала: «Стихи». «Чтобы я читал стихи, какие заданы». А я их не знал. Я даже плохо знал, какие стихи заданы. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна тоже, может быть, забыла, что задано, и не заметит, что я читаю. И я бодро завел: «Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь, его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь». «Это Пушкин», — сказала Раиса Ивановна. «Да», — сказал я, — «это Пушкин, Александр Сергеевич». «А я что задала?» — сказала она. «Да», — сказал я. «Что да?» «Что я задала, я тебя спрашиваю, Кораблев?» «Что?» — сказал я. «Что-что? Я тебя спрашиваю, что я задала?» Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал: «Да что он, не знает, что ли, что вы Некрасова задали? Это он не понял вопроса, Раиса Ивановна». Вот что значит верный друг. Это Мишка таким хитрым способом ухитрился мне подсказать. А Раиса Ивановна уже рассердилась: «Слонов, не смей подсказывать». «Да», — сказал я, — «ты чего, Мишка, лезешь? Без тебя, что ли, не знаю, что Раиса Ивановна задала Некрасова? Это я задумался, а ты тут лезешь, сбиваешь только». Мишка стал красный и отвернулся от меня, а я опять остался 1 на 1 с Раисой Ивановной. «Ну», — сказала она. «Что?» — сказал я. «Перестань ежеминутно штокать». Я уже видел, что она сейчас разозлится как следует. «Читай наизусть». «Что?» — сказал я. «Стихи, конечно», — сказала она. «А, понял, стихи, значит, читать», — сказал я. «Это можно». И громко начал: «Стихи Некрасова, поэта, великого поэта». «Ну», — сказала Раиса Ивановна. «Что?» — сказал я. «Читай сейчас же», — закричала бедная Раиса Ивановна. «Сейчас же читай, тебе говорят, заглавие». Пока она кричала, Мишка успел мне подсказать первое слово.